Глава третья. «Вик, а ты сейчас где?» Задала я вопрос, чтобы не молчать. «Ну, или я где? На том свете это понятно. В раю, да?» В ответ Вика скрутила фигу и поднесла ее к моим глазам. «Не дождешься, Архарова. Я еще жить хочу», — отрезала она. «Давай, приходи в себя. И хорош чушь молоть». Помолчала и с подозрением поинтересовалась. «Дашка, тебе мать что, ничего не рассказывала?» «О чем?» Я даже не пыталась угадать ход Викиных мыслей. Все равно 100 раз удивит. Поэтому просто ждала, когда она сама все объяснит. «Ну, или о ком?» «Ясно». Тяжело вздохнула Вика. «Теть Слава, как всегда, в своем репертуаре. Бабушка назвала мать Вячеславой, и это была одна из причин, по которой та на нее обижалась. Мол, мальчишечье имя девочке не подходит. Можно было что-то более красивое и нежное подобрать. Бабушкины мысли на эту тему я не знала. Мне хватало и материной обиды. «Ведьмы вы, Дашка!» Продолжила между тем Вика. «Все 3. Мама твоя от дара своего отказалась, запечатала его еще в своей юности. Ну и тебе то же самое сделала, когда ты родилась. За это бабушка твоя с ней несколько лет не разговаривала». «Психушка», — в очередной раз напомнила я себе. «Да, там в комнате с мягкими стенами и вежливыми врачами могли обитать и ведьмы, и оборотни, и драконы, и даже единороги. Розовые, угу. А ты откуда знаешь?» — поинтересовалась я. «Так что там знать?» — хмыкнула Вика. «Бабушка твоя сама это рассказывала моей маме несколько лет назад. А я рядом сидела, все своими ушами слышала». «Ну хорошо», — покладисто согласилась я, решив не спорить с собственной галлюцинацией, пусть и очень качественной. «Мы ведьмы. А ты тогда кто?» «Оборотница, как и остальные в моем роду. Пантера я». «Ага, ведьма и оборотница. Отличная же парочка, ну. Эй, сестричка, где там мое лекарство от глюков?» Вика, видимо, догадалась о ходе моих мыслей, потому что раздраженно фыркнула, привстала и отвесила мне хороший такой щелбан. Я ойкнула. Машинально потерла лоб. «За что?» — спросила обиженно. «Больно, блин!» «За то, что не веришь!» — отрезала недовольно Вика. «Да как тут поверишь?» — буркнула я таким же тоном. Спускалась со ступенек, упала. При этом была на земле. Потом попала в сказку, оказалась ведьмой, правда, с запечатанной силой. Еще и пропавшая подруга внезапно объявилась. «Сказку». Как-то странно хмыкнула Вика, как будто я сморозила полную глупость. «Ты 5-ю точку с кровати-то подними, пройдись по дому. Вот прямо сейчас. Увидишь, какая тут сказка». С этими словами она поднялась и вышла из комнаты, оставив меня сходить с ума в одиночестве. Пролежала я недолго. Мне банально стало скучно. Ад это, рай или другой мир, я собиралась посмотреть, что же тут происходит. Ну, заодно и понять, о чем же говорила Вика. Может, и правда сказка, только своеобразная. Вдруг мне понравится. Я поднялась, потянулась, разминая мышцы. Попутно отметила, что лежала в той одежде, в которой работала в офисе. То есть, никто ни во что меня не переодевал. Или я действительно попала в другой мир, или это очень качественная галлюцинация. Пришла в голову мысль. Я хмыкнула про себя и отправилась вон из комнаты. Открыла дверь. Коридор. Широкий, освещенный, тихий. И полностью безлюдный. Как будто вымерли все. Вышла, закрыла дверь, неспешно пошла прочь. С любопытством вертя головой во все стороны. И стараясь осмотреться, запомнить, где я. Не знаю, что творилось на улице, а здесь, в помещении, было тихо и тепло. Не жарко, конечно. В легкой одежде не походишь, но достаточно тепло, чтобы не замерзли руки или ноги. По обеим сторонам от меня были двери, ведущие в кучу комнат. Над головой вместо люстр крупные шары, светившие светло-желтым рассеянным светом. В общем, если это не глюки, то мне нравилась обстановка. Довольно комфортная. Вот на шары я и засмотрелась, стараясь понять, как они работают, когда внезапно столкнулась непонятно с кем. Еще минуту назад на моем пути никого не было. Да вообще коридор был пуст, а теперь уже я чуть ли не упираюсь носом в чью-то грудь. Похоже, что мужскую. «Простите», – пробормотала я и подняла лицо. На меня смотрел с презрением, как на какую-то вошь. Высокий, хорошо одетый красавец лет 35-40. Элегантно выглядевший, постриженный явно по моде, он, скорее всего, имел за спиной не одно поколение благородных предков. Черные, как смоль, волосы, карие глаза оливковой формы, длинные черные ресницы, густые брови, тоже черные, прямой нос, выдающийся вперед волевой подбородок, тонкие губы. В общем, настоящий принц из сказки о Золушке, ждущий своего миллиардера. «Смотри, куда прешь, Ройса!» Буквально выплюнул он, обогнул меня по широкой дуге и отправился дальше по коридору. Я удивленно посмотрела ему вслед. Странный. Какая муха его укусила. Ну да, я его не заметила. Задумалась. И что, это повод обливать меня презрением? Мысленно покрутив пальцем у виска, я пошла дальше по коридору. Теперь уже стараясь быть внимательной. Вдруг, не дай бог, встречусь с еще одним подобным типом.